Глава 15. Да спасет тебя любовь моя. До еврейского кладбища было далеко, не добраться, и Розалия Наумовна решила похоронить сестру на Смоленском. За 600 граммов хлеба грустный еврей, читавший над Бертой молитвы, согласился прийти на православное кладбище, чтобы проводить свою клиентку, как он сказал, согласно обряду. Я плохо помню эти проводы, продолжавшиеся весь день от самого раннего утра до сумерек, подступивших по декабрьскому рано. Как будто старая немая кинолента шла передо мной, и сонное сознание то следовало за ней, то оступалось в снег, заваливший Васильевский остров. Вот мы идем, не чувствуя ничего, кроме холода, усталости и нелюбви к окостеневшему трупу. Мальчики тащат Берту по очереди в гору вдвоем, а на скатах она поспешно съезжает сама, точно торопясь поскорее освободить нас от этих скучных забот, которые она невольно нам причинила. Блестит на солнце привязанная к трупу лопата, и, глядя на этот блеск, я почему-то вспоминаю Крым и море. Нам было так хорошо в Крыму. Саня вставал в 5 часов, я готовила ему легкий завтрак, когда знал, что он идет на высокий полет. Мы купили душ стандарт, я все приладила и устроила, и после душа Саня садился за стол в желтой полосатой пижаме. Как-то мы поехали в Севастополь, море было неспокойно, погода хмурилась, летчикам всегда давали отпуска в самое неподходящее время. Я огорчилась, и Саня сказал: «Ничего, я тебе организую погоду». И правда. Только отвалил пароход, как стала прекрасная погода. Как весело, как легко было мне стоять с ним на белой нарядной палубе, в белом платье, говорить и смеяться, и стараться быть красивой, потому что я знала, что ему нравится, когда я нравлюсь другим. Как ослепительно сверкало солнце везде, куда ни кинешь взгляд, на медных поручнях капитанского мостика, на гребешках закидывавшейся под ветром волны, на мокром крыле нырнувшей чайки. Сгорбившись, посинев, держа под руку Розалию Наумовну, чуть двигавшуюся, так тепло она была одета, я плетусь за салазками, то уходящими от нас довольно далеко, то приближающимися, когда мальчики останавливаются, чтобы покурить. Мы две одинаковые жалкие старушки, я совершенно такая же, как она. Должно быть, это сходство приходит в голову Ермашову, потому что он догоняет нас и говорит с раздражением: «Зачем вы пошли? Вы простудитесь, сляжете. Вернитесь домой, Катя». Я гляжу на него, жив и здоров, в белом крепком полушубке, ремни крест-накрест на поясе кобура. Жив! Открытым ртом я вдыхаю воздух. И здоров! Я наклоняюсь и кладу в рот немного снега. Все поблескивает привязанная к трупу лопата. Я все смотрю да смотрю на этот гипнотический блеск. Кладбище. Мы долго ждем в тесной грязной конторе с белыми полосами заиндевевшей пакли вдоль бревенчатых стен. Опухшая конторщица сидит у буржуйки, приблизив к огню толстые, замутанные тряпками ноги. Ромашов за что-то кричит на нее. Потом нас зовут. Могила готова. Опираясь на лопаты, мальчики стоят на куче земли и снега. Неглубоко же собрались они запрятать бедную Берту. Ромашов посылает их за покойницей, и вот ее уже везут. Длинный грустный еврей идет за салазками и время от времени велит постоять, читает коротенькую молитву. Ромашов раскладывает на снегу веревку, ловко поднимает покойницу, ногой откатывает салазки. Теперь она лежит на веревках. Розалия Наумовна в последний раз целует сестру. Еврей поет. Говорит то высоко, с неожиданными ударениями, то низко, как старая печальная птица. Мы возвращаемся в контору погреться. Мы — это я и Ромашов. Он делает мне таинственный знак, хлопает по карману. И когда все направляются к воротам, мы заходим в контору погреться. Налить? Ох, как загорается, заходится сердце. Какие горячие волны бегут по рукам и ногам. Мне становится жарко. Я расстегиваюсь, сбрасываю теплый платок. На легких веселых ногах я хожу по конторе. «Еще?» Опухшая женщина с жадностью смотрит на нас. «Я велю Ромашову налить ей». И он наливает. «Эх, была не была!» Веселый, бледный, с красными ушами, в триухе, лихо сбитым на затылок. «Мне тоже весело. Я шучу. Я беру со стола одну из черных крашеных могильных дощечек и протягиваю ее Ромашову. Для вас!» Он смеется. «Вот теперь вы стали прежняя Катя. А все не ваше». Он подходит ко мне, берет за руки. У него начинает дрожать рот. Маленькие, точно детские зубы открываются. Странно, прежде никогда я не замечала, какие у него острые маленькие зубы. «Нет, моя», — говорит он хрипло. Я отнимаю у него правую руку. Молоток лежит на окне. Должно быть, им прибивают к могильным крестам дощечки. Очень медленно я беру с окна этот молоток, небольшой, но тяжелый, с железной ручкой. Если бы удар пришелся по виску, я бы, пожалуй, убила Ромашова. Но он отшатнулся, молоток скользнул и рассек скулу. Женщина вскочила, закричала, бросилась в сени. Ромашов догнал ее, втолкнул назад, захлопнул дверь. Потом подошел ко мне. «Оставьте меня!» — сказала я с отчаянием, с отвращением. «Вы убийца! Вы убили Саню!» Он молчал. Кровь лила из рассеченной скулы. Он отер ее ладонью, стряхнул на пол, но она все лила на плечо, на грудь, и весь полушубок был уже в мокрых розовых пятнах. «Надо зажать!» — не глядя на меня, пробормотал он. «У вас не найдется чистого носового платка, Катя?» «Хорошо, пусть так. Я убил его. Тогда зачем же я берег это фото? Мы хотели зарыть документы. Саня держал их в руках и, должно быть, выронил фото. Я не сказал вам, что нашел его. Я боялся, что вы не поверите мне. Боже мой, вы не знаете, что такое война. Сумасшедшая мысль, что я мог убить своего, кто бы он ни был, как бы я ни относился к нему. Убить раненого, Катя! Да это бред, которому никто не поверит!» Не в первый раз Ромашов повторял эти слова. «Никто не поверит». Он боялся, что я напишу о своих подозрениях в военный трибунал или прокурору. Он оставил конторщице на кладбище все свои деньги и хлеб. Я слышала, как он сказал ей: «Никому ни единого слова». Он не пошел в больницу. Розалия Наумовна остановила кровь и залепила пластырем большой рубец на скуле. «Да, я не любил его, это правда, которую я не собираюсь скрывать», — продолжал Ромашов. «Но когда я нашел его с отбитыми ногами, с пистолетом у виска, в грязной теплушке, я подумал не о нем, а о вас. Недаром же он обрадовался, увидев меня. Он понял, что я — это его спасение. И не моя вина, что он куда-то пропал, пока я ходил за людьми, чтобы отнести его на носилках». Он бегал по маленькой кухне, бегал и говорил, говорил. Он брался руками за голову, и тогда на тени, метавшейся за ним по стене, бесшумно вырастали две смешные носатые морды. Детское забытое воспоминание чуть слышно коснулось меня. «А вот корова рогатая!» — это говорит мама. Я лежу в кроватке, а мама сидит рядом, держит руки перед стеной и смеется, что я смотрю не на тень, а на ее руки. «А вот козел бородатый!» У меня были мокрые глаза, но я не вытирала слез. Очень холодно было вытаскивать руку из-под всех этих одеял, пальто и старого лисьего меха. «И надо же было проклятой судьбе, чтобы я встретился с ним в эшелоне! Я мог убить его! Каждый день из теплушек выносили по нескольку трупов. Никто бы не удивился, если бы этого летчика, который пропал и хотел застрелиться, нашли наутро с простреленной головой. Но я не мог убить его!» — закричал Ромашов. «Потому что не он, а вы лежали бы наутро с простреленной головой. Я понял это, когда он спросил у одной из девушек, как ее зовут. Она ответила: Катя, и у него просветлело лицо. Я понял, что ничтожен. мелок пред ним со всеми своими мыслями о его смерти, которая должна была принести мне счастье. И я решил сделать все, чтобы спасти его для вас. А теперь вы смеете утверждать, что я убил Саню?» «Нет», — торжественно сказал Ромашов, — «клянусь матерью, которая родила меня на это несчастье и горе, святыней моей клянусь любовью к вам. Если он погиб, не виноват я в этой смерти ни словом, ни делом». Он стал застегивать полушубок и все не мог попасть крючком в петлю. Руки дрожали. «Если бы я могла, если бы смела снова поверить ему...» Но равнодушно смотрела я на тощее лицо с неестественно запавшими глазами, на желтые космы волос, падающие на лоб, на безобразный пластырь, перекосивший, стянувший щеку. «Уходите. Вы плохо себя чувствуете. Позвольте мне остаться. Уходите». Не знаю, плакал ли он когда-нибудь, но лицо его было залито слезами, когда, опустившись на колени, он уткнулся головой в постель и замер, вздрагивая и нервно глотая. «Саня жив!» — вдруг подумала я и рванулась, замерло сердце от счастья. «Или уже не человек, а какой-то демон стоит на коленях передо мной? Нет, нет, невозможно, немыслимо так притворяться. Уходите!» Не знаю, куда я гнала его. Уже скоро месяц, как он жил у нас. Розалия Наумовна зачем-то прописала его. Была ночь и тревога, но он вышел, и я осталась одна. «Тик-так!» — стучал метроном. Кто-то, помнится, говорил мне, что только в Ленинграде передают стук метронома во время тревоги. Стекла вздрагивали, и вместе с ними желтый листок коптилки, стоявший на столе. Что же было там, в маленькой мокрой осиновой роще? Под шубами, под одеялами, под старым лисьим мехом я не слышала, как сыграли отбой. Сыграли, и вновь началась тревога. «Тик-так!» — застучал метроном. «Веришь, не веришь?» Это сердце стучало и молилось зимней ночью. В голодном городе, в холодном доме, в маленькой кухне, чуть освещенной желтым огоньком коптилки, которая слабо вспыхивала, борясь с тенями, выступавшими из углов. «Да спасет тебя любовь моя, да коснется тебя надежда моя. Встанет рядом, заглянет в глаза, вдохнет жизнь в помертвевшие губы, прижмется лицом к кровавым бинтам на ногах. Скажет: это я, твоя Катя, я пришла к тебе. Где бы ты ни был, я с тобой, что бы ни случилось с тобой. Пускай другая поможет, поддержит тебя, напоит и накормит. Это я, твоя Катя. И если смерть склонится над твоим изголовьем, и больше не будет сил, чтобы бороться с ней, и только самая маленькая, последняя сила останется в сердце, это буду я. И я спасу тебя». Глава 16. «Прости, Ленинград». В январе 1942 года меня увезли из Ленинграда. Я была очень слаба. Врачи не велели отправлять эшелоном, и Варя устроила меня на самолет. За день до отъезда мне позвонили из сортировочного госпиталя и сказали, что лейтенант Сковородников ранен и просил передать привет. «Вы сестрица его?» «Да», — отвечала я дрожащим голосом. «Тяжело ранен». «Никак нет, надеяться на встречу». Я хотела идти, но Варя не пустила меня. Вероятно, она была права, я умерла бы дорогой. Так слабо, чуть слышно билось во мне дыхание жизни. Так бесконечно далеко был этот госпиталь на Васильевском острове, на краю света. Варя надеялась, что удастся перебросить Петю в военно-медицинскую академию. Разумеется, не в стоматологию, он был ранен в грудь и левую руку, а в отделении полевой хирургии. Но это отделение было очень близко от стоматологии. Она дала мне слово, что будет ежедневно заходить к нему, вообще заботиться о его здоровье. Без сомнения, она не догадывалась о том, как важно было для нее самой, не только для Пети, сдержать это слово. Как в легком, отлетающем сне, я смутно помню высокое деревянное строение, ангар, в котором я долго сидела на полу среди таких же, как я, закутанных, молчаливых людей. Потом нас повели куда-то узкой тропинкой по чистому снежному полю, мимо глубоких воронок, в которых валялись обломки разбитых самолетов, мимо полузасыпанных снегом розовых горок. И я не сразу догадалась, что это коровье мясо, которое на самолетах привезли в Ленинград. Потом, по шаткой железной лесенке, мы поднялись в самолет, пустой и холодный, с голыми лавками по бокам, с пулеметом, стоявшим на подставке под откинутым прозрачным колпаком. А вот и все. Маленький сердитый летчик в меховых сапогах прошел в кабину. Мотор заревел, качнулось и пошло мелькать направо и налево равнодушное сияющее поле. Я очнулась в эту минуту. Прости, Ленинград. Я лечу над Ладожским озером, по которому через несколько дней пройдут первые машины с ленинградцами на Большую землю, с хлебом и мукой в Ленинград. Вехи стоят здесь и там, намечая дорогу жизни. Люди работают по самое сердце в снегу. Я лечу над картой Великой войны, и уже не маленький сердитый летчик в меховых сапогах, а само время сидит за штурвалом моего самолета. Вперед и вперед смотрит оно, и странные величественные картины открываются перед его глазами. По бесконечным магистралям тянутся на восток разобранные на части цехи гигантских заводов. Запорошенные снегом идут и идут станки, и кажется, чтобы пустить их, нужны годы и годы. Но еще не тает снег, еще скупо греет зимнее солнце, а уже в глухих заповедных степях, где прежде одни кибитки лениво тащились от юрты до юрты, где бродили стада, да старый казах-пастух играл на самодельной домбре, поднимаются и день ото дня все выше корпуса многоэтажных зданий. Откатилась, сжалась, затаила дыхание, приготовилась к разбегу страна. А меня чуть живую везут в Ярославль, в ленинградские палаты, где лежат, стараясь не думать о еде, очень тихие люди. Врачи не велят думать о еде, недоверчивых они ведут в кладовые. Полны кладовые. Бабушка находит меня в этой больнице и не находит. В недоумении стоит она на пороге, обводя глазами палату. Она смотрит на меня и не узнает, пока мне не становится смешно, и я не окликаю ее, смеясь и плача. Вперед, вперед! День и ночь, и снова день. Но давно смешались день и ночь, и, кажется, само солнце не знает, когда, в какой час подняться над потрясенной землей. Немецкий солдат лежит в снегу, выставив из снежного сугроба окостеневшие ноги. Судорожно сжимает он в пальцах чужую землю, и рот его набит чужой землей. Точно хотел он проглотить ее и задохся. Русский солдат рванулся вперед, занес гранату, и в это мгновение ударила в его сердце роковая пуля. Прислонившись к сосне, так и застыл он на сорокоградусном морозе. Как ледяная статуя, он стоит с гордо откинутой головой в порыве непомнящего себя вдохновения боя. Это зима 41-го года. Но вот проходит эта памятная всему миру зима. Дыхание новых сил поднимается на всем необозримом пространстве Советского Союза, как ветер доносится оно до ленинградских палат. И вновь разгорается сердце. Жизнь стучит и зовет, и уже досада на себя, на свое бездействие, слабость томит и волнует душу. В марте я выхожу из больницы. Бабушка ведет меня на вокзал, и голова моя кружится, кружится от бегущих, сверкающих на солнце ручейков талой воды вдоль дороги, от воздуха, от мелькания людей и машин. Мы едем в гнилой яр. Напрасно казалось мне, что детям не может быть хорошо в селе с таким неприятным названием. Хорошо детям в этом селе. Петенька вырос, окреп и стал совсем деревенским мальчишкой, с облупившимся на солнце носом, золотистыми волосиками на загорелых ногах. Он уже стесняется, когда его целую при других ребятах. Он собирает марки и презирает Витьку Котелкова за то, что тот плакал, и ябедает маме. Он переписывается с отцом. И, очень странно, время от времени папа передает ему привет от какой-то тетеньки по имени Варя. «Она старая?» «Нет, молодая». «А чего она кланяется? Познакомиться хочет?» «Наверное». Сельское кладбище раскинулось на высоких холмах. В ясный день издалека видны его кресты и пятиконечные звезды. Мы в лощине между кладбищем и дорогой, за которой бесконечные, темно-зеленые, светло-зеленые, простираются поля и поля. Мы в тени между кустами дикой малины. «А мама ведь тоже была молодая, когда она умерла?» «Совсем молодая». О чем думает он, срывая травинку, по которой ползет и вдруг взлетает майский жучок? «А дядя Саня был похож на маму?» «Был». Он робко смотрит на меня, гладит по руке, целует. Я плачу, и слезы падают прямо на его загорелый, облупившийся нос. Обнявшись, мы молча сидим в кустах дикой малины, а поодаль сидит, косясь, равнодушная, постылая Санина смерть. Вперед, вперед, не оглядываясь, не вспоминая. Лето 1942 года. Лагерь худфонда переведен в Новосибирскую область. Я возвращаюсь в Москву, суровую, затемненную, с крышами, на которых стоят зенитки, с площадями, на которых нарисованы крыши. Метро такое же чистое и новое, ничуть не изменившееся за год войны. Гоголевский бульвар, дети и няни. Сивцев-Вражек, кривой, узенький, милый, все тот же, несмотря на два новых дома, свысока поглядывающих на облупившихся, постаревших соседей. Знакомая грязная лестница, медная дощечка на двери, профессор Валентин Николаевич Жуков. Ого, профессор! Это новость! Я звоню, стучу, дверь открывается. Бородатый военный в очках стоит на пороге. Разумеется, я сразу узнала его. Кто же другой мог уставиться на меня с таким неопределенным вежливым выражением? Кто же другой мог так смешно положить голову на бок и поморгать, когда я спросила: «Здесь живет профессор Валентин Николаевич Жуков?» Кто же другой мог так оглушительно заорать, наброситься на меня и неловко поцеловать куда-то в ухо, и при этом наступить мне на ногу так, что я сама заорала? «Катя, милая, как я рад! Это чудо, что ты меня застала!» Он подхватил мой чемодан, и мы пошли, куда же, если не в кухню вообще, ту самую, которая была одновременно кабинетом, столовой и детской. Но, боже мой, во что превратилась эта старинная уютная кухня? Какие-то плетенки с кашей стояли на столе, пол был не подметен, обрывки синей бумаги висели на окнах. Валя взял меня за руки. «Все знаю, все». У него дрогнуло лицо, и он крепко зажмурился под очками. «Дорогой друг, дорогой Саня, но ведь есть надежда. Иван Павлович читал мне твое письмо. Мы советовались с одним полковником, и он тоже сказал, что очень многие возвращаются. Очень». Я сказала: «Да, многие». И он снова обнял меня. «И я тебя никуда не пущу!» — энергично сказал он. «Квартира совершенно пустая, и тебе будет очень удобно. Я уже немного прибрал, когда Иван Павлович сказал, что ты приедешь». «Здесь надо помыть, да?» — нерешительно спросил он. Я засмеялась. Он сел на кровать и тоже стал смеяться. «Честное слово, некогда. Я ведь здесь почти не живу, все время на фронте. А зимой тут было очень прилично. Зимой я взял зверей к себе, потому что в институте был дьявольский холод». Разумеется, он взял не всех зверей, а только ценные экземпляры. И это была превосходная мысль. Хотя бы потому, что какая-то редкая заморская крыса, которая до сих пор решительно отказывалась иметь детей, у Вали родила. Так подействовала на нее семейная обстановка. Мебель Валя сжег, и это тоже было только к лучшему, потому что Кира без сомнения очень огорчилась бы, увидев, во что превратили ее ценные экземпляры. Но из необходимой мебели я стопил только кухонный стол, озабоченно сказал Валя. Так что главное все-таки осталось. Вот стулья, тумбочка, которую Кира очень любила, портьеры и так далее. Весной звери вернулись в институт, а Валя получил звание капитана и стал работать в военно-санитарном управлении. Я спросила, кому он нужен на фронте со своими грызунами, и он сказал очень серьезно. А вот это уже военная тайна. В общем, все было превосходно. Плохо только, что зимой он пережег проклятый лимит, и свет выключили. Просто пришли и перерезали провод. Но в конце концов день сейчас длинный, а по ночам Валя работает при спиртовой лампочке. Великолепная штука. «А воду согреть на этой лампочке можно?» Валя растерянно посмотрел на меня. «Боже мой! Что я за болван?» — закричал он. «Ты с дороги, а я даже не предложил тебе чаю». «Нет, мне нужно много воды», — сказала я. «Очень много. У тебя ведро найдется?» Он только ахнул и жалобно завыл, когда, разувшись и подоткнув юбку, я с мокрой тряпкой в руке принялась наводить порядок. Сандаля пальцами нос, он с изумлением смотрел, как я, выгребая с-под кровати картофельную шелуху, как сдирая с окон грязную бумагу, как растет на полу гора заплесневелого хлеба. Вот так-то босиком в подоткнутой юбке я стояла на столе и наматывала на швабру мокрую тряпку, чтобы смести со стен паутину, когда кто-то постучал, и Валя побежал в переднюю, прихватив ведро с грязной водой. Я слышала, как он шепотом сказал кому-то. «Ничего, хорошо держится. Молодец, превосходно!» И больше уже ничего не было слышно. Длинная фигура мелькнула мимо открытых дверей, кто-то снял шляпу, поставил палку, вынул гребешок и расчесал перед зеркалом седые усы. Кто-то вошел, остановился и уставился на меня с удивлением. «Иван Палыч, дорогой!» Он знал, что я должна приехать, мы переписывались. И не было ничего неожиданного в том, что он нашел меня у Вали. Но как будто только во сне могла я увидеть эту встречу. Так мы бросились в объятия друг друга. Я не сдержалась, заплакала, и он тоже всхлипнул и полез в карман за платком. — Что же не ко мне? — сердито спросил он и стал долго вытирать глаза, усы. — Иван Павлович, сегодня собиралась заехать. Я одевалась за открытой дверцей шкафа, и мы говорили, говорили без конца о том, как я летела, как была больна, о ленинградской блокаде, о нашем наступлении под Москвой. Теперь стало видно, как постарел Иван Павлович, как покрылся морщинами его высокий лоб, и на щеках появилась неровная старческая краснота. Но он был еще статен, изящен. В последний раз мы виделись в 1940 году. Но, боже мой, как давно это было! Вдруг, соскучившись по старику, мы нагрянули к нему с тортом и французским вином на Садовую Триумфальную, в его одинокую холостую квартиру. Как он был доволен, как смаковал вино, как они с Саней хохотали, вспоминая Гришу Фабера и трагедию «Настал час», в которой Гриша играл главную роль приемыша еврея. До поздней ночи сидели мы у камина. То был другой мир, другое время. «Постарел, да?» — спросил он, заметив, что я все смотрю на него. — Мы все постарели, Иван Павлович, милый. А я? Он помолчал, потом сказал грустно. — А ты, Катя, стала похожа на мать. Был уже вечер. Валя зажег свою лампочку, но мы сразу же погасили ее. Приятно было сидеть без затемнения у открытого окна, при мягком, падавшем из переулка вечернем свете. Там, в переулке, была легкая прозрачная темнота, а у Вали комнатная, совсем другая. Незаметно смеркалась, и уже не Иван Палыча я видела, а только его седые усы, и не Валю, а только его очки, поблескивающие при каком-то повороте. Это было мгновение тишины, когда с удивительной силой я почувствовала себя среди настоящих, верных, на всю жизнь друзей. «Может быть, самое тяжелое уже позади», — сказала я себе. «Раз так случилось, что эти люди, которые так любят меня, раз они будут теперь вместе со мной, чтобы все в жизни стало легче и лучше, раз такая тишина и так смутно видны в темноте эти добрые седые усы». Часть восьмая. Рассказанная Саней Григорьевым. Бороться и искать. Глава первая. Утро. Катя сидела на балконе у Нины Капитоновны. Сквозь сон я слышал их негромкие, чтобы не разбудить меня, голоса. Вчерашний вечер живо представился мне. Ради приезда Нины Капитоновны впервые был вынесен в садик обеденный стол. Мы долго ждали ее, и, наконец, она явилась, торжественная, строгая, в новом платье с буфами образца 1908 года и в ботинках с пуговицами и длиннейшими носами. Как чудно рассказала она об экономке Николая Антоновича, которая поставила на плиту свои грязные туфли. Как представляла в лицах поездку в собственной машине на новую квартиру. Николай Антонович получил новую квартиру на улице Горького, в 4 комнаты с газом и паровым отоплением. Она сказала голосом Николая Антоновича: «Выбирайте любую, Нина Капитоновна», и ответила своим голосом с гордым выражением: «Спасибо, Николай Антонович, мне о зеленой декорации думать пора, а чужого от чужого не надо». И я представил себе, как в Москве, в превосходной новой квартире, пользуясь светом, воздухом, газом и паровым отоплением, сидит старый человек и пишет все наоборот, то есть все белое называет черным, а все черное — белым. Пора было вставать, 7:15. Но это было так приятно — лежать на спине с закрытыми глазами и слушать, как Катя ходит по старенькой дачке, и сухие половицы осторожно скрипят у нее под ногами. Вот она постояла у моей двери. Наверное, послушала, сплю ли я, и подумала, что жалко будить. Вот пошла на кухню и сказала научной няне, что, может быть, сегодня не стоит идти на базар, потому что все равно с 10-часовым я уеду. Жена. Мы так часто разлучались, и я так привык представлять ее в воображении, что представила сейчас, хотя она была рядом, в полосатом шелковом халатике и причесанную, или вернее не причесанную, именно так, как мне понравилось в то утро, когда я впервые увидел ее с этой небрежной, наскоро заколотой косой. Мы так часто разлучались, что каждый раз у нас все как бы начиналось сначала. 7:30. Она вошла на цыпочках и поцеловала меня. «Ты 100 лет спишь. Купаться пойдем?» «А хорошо?» — это я спросила о погоде. «Очень». «Тогда пойдем». «На речку?» Речка была совсем близко, под Косогором. Но мы любили купаться на озере и пошли на озеро, хотя времени было маловато. Мало сказать, что погода была хороша. За все лето не было такого прекрасного утра. Солнце как будто торопилось как можно скорее сделать все сияющим, великолепным. Там, на озере, оно уже сделало все великолепным, и теперь, царственно раскинувшись, наступало на нас, и белый ночной порог поспешно испуганно таял, запутавшись в лесу среди маленьких елей. Только одна осина оставалась от мостков через Коровий ручей, который мы с Петей смастерили в прошлое воскресенье. Я перемахнул по этой осине, а Катя пошла вброд. И, боже мой, как я запомнил ее в эту минуту. Она шла, придерживая халатик, осторожно и с наслаждением пробуя ногою песчаное дно. Полотенце скользнуло с плеча, и она ловко поймала его над самой водой. Мы поднялись наверх, к старинному шведскому кладбищу, обогнули его. Вот и озеро. Вдоль низкого, осененного ракитами берега, голый синий от холода мальчик тянул сетку, ловил раков, чудак. Кто ж в 8:00 ловит раков? Кать стал смеяться, когда я вытащил его из воды вместе с сеткой и прочел небольшую лекцию о ловле раков, в частности голубых, которые идут исключительно на гнилое мясо. Здесь вообще была мелочь. В Энске вот были раки. Песок чуть дымился в тех местах, где солнце успело согреть его сквозь ветки ракиты. Здесь под ракитами была тень, а солнце там, на озере, от берега несколько метров. И, как всегда, мы с Катей поплыли к солнцу и стали загорать в воде с закинутыми под голову руками. Почему я вновь начинаю свой рассказ именно с этого утра, которое ничем, кажется, не отличалось от любого другого воскресного утра? Потому что такое ушла от меня прежняя жизнь, а на смену ей мгновенно возникла и по-своему распорядилась и мною, и Катей, и всеми нашими мыслями, чувствами и впечатлениями совсем другая. Эта другая жизнь была война, и, быть может, я не стал бы писать о ней, именно потому что это была совсем другая жизнь, если бы то, что произошло со мной на войне, не переплелось самым удивительным образом с историей капитана Татаринова и Святой Марии. Глава вторая. Он. Со странным чувством невозможности передать то, что я вижу, вглядываюсь я в отрывочные картины первых дней и недель войны. Я вижу большую темную комнату крестьянской избы, стол, тускло освещенный огарком, завешенные плащ-палаткой окна. Дверь открывается, человек в расстегнутом кителе входит, шарит в печи, жадно ест. Это Гриша Трофимов. Другой встает с койки и садится к столу рядом с ним. Это Лури. И я слышу тихий разговор, от которого сердце начинает биться сильно и редко. «На Ладоге был?» Ест и молча кивает Гриша. «Ну и что?» «То самое. А на Званке?» Ест, молчит. «Был на Званке». И смотрят друг другу в лицо ленинградцы. Это первая ночь ленинградской блокады. Я вижу вымпел с запиской, летящий через борт моего самолета. Так мы спасали людей, которые были уверены, что они находятся в окружении, и ошибались. Я вижу первую могилу, которую мы украсили железными цветами из стабилизаторов и снарядов, и над которой проносились как можно ниже, возвращаясь домой после боевых полетов. И снова озеро встает передо мной. То самое озеро, в сонной утренней рамке которого последним видением явилась прежняя жизнь. Теперь оно сумрачно, хмуро. Тускло блестит, точно налитая вровень с берегами вода. Сизый дым ползет по ее туманному зеркалу. Это горит подожженный немцами лес. Вечерами мы выходим из подземного блиндажа на склоне горы. Катера стоят под ракитами, мы мчимся среди брызг, плеска и пены по темной воде. Из стены леса, как огромные морские птицы, выплывают навстречу нам самолеты. Это озеро Эл, наша третья и четвертая база. Я вижу многое, но все, что я вижу, как бы проходит передо мной на фоне карты, которая каждый день открывается под крыльями моего самолета. Карты с ломающимися линиями фронта, с разливающейся все шире черной волной германского наступления. Каждый день в часть прибывали новые летчики, все больше из ГВФ. С одними я работал еще на севере, с другими на Дальнем Востоке. Это были опытные пилоты, многие первого и второго класса, а трое даже миллионеры, то есть налетавшие более миллиона километров. И забавно было наблюдать, с какими смешными ошибками становились военными эти штатские люди. Об этом мы говорили часто, очень часто. И в столовой, и на дому, в землянке, где мы жили втроем, я с Лури и техник. Может быть, мы говорили об этом так часто потому, что молчаливо условились не говорить о другом. О другом за нас говорили газеты. В августе я с экипажем был переброшен в распоряжение ВВС Южного фронта. Ночь была темная, «Раменская», как назвал ее Лури. Моросил дождь, очень мелкий, переходивший в черно-белый туман, неподвижно стоявший над водою. Темно, хоть выколи глаз. Я бы не нашел катера, если бы техник не помигал нам фонариком, догадавшись, что я заблудился. Полковник подозвал меня, и мы немного постояли молча. В темноте мне чуть видно было его энергичное, с коротким, вздернутым носом, еще совсем молодое лицо. Говорить было в сущности не о чем, но он все-таки спросил, взял ли я сабы, светящиеся бомбы. Я ответил, что взял. О сабах он спросил из вежливости, потому что на последнем разборе полетов я доказывал, что сабы во много раз увеличивают точность ночного бомбометания. Очевидно, Лури был не в духе, иначе бы он не настроился на эту унылую румынскую станцию. Я вспомнил, как он проснулся и не узнал меня, когда я разбудил его перед полетом. У него было усталое лицо, и, садясь на койке, он не сказал своей любимой цитаты из «Ваших крыльев». «Если вы переутомлены, лучше не летайте, пока не отдохнете». От самого побережья прожектора устроили за нами световую погоню. Их туманные блики то возникали, то расплывались в молочной бездне над нами. Это было еще полбеды. Мы шли в снегопаде, снег задувал в щит. Теперь Лури ловит Констанцу, и черт знает, какую ерунду передает эта самая Констанца. Посвистываешь и думаешь, а вокруг вырастают и клубятся темные горы. Думаешь и посвистываешь. А горы нужно обходить, а под нижней кромкой облаков не пройдешь. Снегопад, леденеет машина. Посвистываешь и думаешь. Вот видишь, а ты сердилась, что я ничего не пишу тебе о полетах. Облака кончились именно тогда, когда стало казаться, что иначе и не бывает. Они не кончились, а как бы раздвинулись, и впереди открылся просторный коридор, наполненный великолепным, утренним, перламутровым светом. На нижнем слое облаков была видна наша тень, и на верхнем тоже. Это было странно, хотя бы потому, что ни один предмет в природе не может, как известно, отбрасывать одновременно две тени. Кажется, я удивился, а может быть и нет, потому что понял, что вторая тень вовсе не наша, а мессера, который шел довольно высоко над нами. Хорошо, если бы он был один. Но за ним, как рыбы на солнце, блеснули второй и третий. Согласно всем правилам, мы должны были удрать от них, возможно, скорее. И мы бы удрали, если бы облака не остались где-то далеко позади в виде неподвижно мрачного синего здания. Удирать было некуда, и уже тр-тр-тр, точно камешки посыпались на плоскости, разбежались по кабине. Это был самый обыкновенный, ничем не замечательный бой, и я не стану рассказывать о нем, тем более, что он окончился очень скоро. Нам сразу удалось сбить один из мессеров. Как он был в развороте, так и упал на землю. Два других сделали горку, и, мешая друг другу, попытались пристроиться к хвосту нашего самолета. Это было, конечно, умно, но не очень, потому что мы были не такие люди, чтобы позволить заходить себе в хвост. Они зашли раз, и не вышло. Зашли другой, и чуть не попали под нашу трассу. Короче говоря, мы отстреливались как могли. Они отстали, наконец, и я повел самолет по прямой. Линия фронта была недалеко. Легко сказать. Я вел самолет по прямой. Четверть левой плоскости была снесена, баки пробиты. Я был ранен в ногу и в лицо, кровь заливала глаза. Странная слабость охватила меня. Кажется, именно в это мгновение я вспомнил детские страшные сны, в которых меня убивали, топили, и чувство счастья, когда проснешься и жив. Но теперь это была очень спокойная мысль. Теперь я уже не проснусь. Должно быть, я потерял сознание, но ненадолго, потому что очнулся от звука собственного голоса, как будто стал говорить еще до того, как вернулось сознание. Я приказывал экипажу прыгать с парашютами. Радист и воздушный стрелок прыгнули, а Лури ворчливо сказал «Ладно, ладно», как будто речь шла о скучной прогулке, на которую он был готов согласиться только из уважения ко мне. Самое трудное было бороться с этим туманом, от которого закрывались глаза, слабели и падали руки. Кажется, только раз в тысячу лет мне удавалось справиться с ним, и тогда я понимал хотя не все, но зато самое важное — то, что необходимо было исправить сию же минуту. Тысяча лет, и я с трудом вывел машину, тащить приходилось одной левой ногой. Еще тысяча, и я увидел юнкерсы, два юнкерса, которые были много ниже меня, и как тяжелые, большие быки неторопливо ползли нам навстречу. Это был, разумеется, конец, и они даже не торопились прикончить нас, я понял это с первого взгляда. Лури прыгнул, они стали стрелять по нему. Убили. Потом вернулись, встали по сторонам и пошли рядом со мною. Какое лицо у этого немца? Красивое или безобразное? Старое или молодое? Мне все равно. Не солдат, а убийца летит рядом со мной. Не солдат, а злодей обгоняет меня, отходит в сторону, вновь приближается и смотрит, не торопится, наслаждается своим торжеством. Не знаю, как это объяснить, но мне представилось, что я вижу и его, и себя в эту минуту. Себя, схватившегося слабыми руками за руль, с залитым кровью лицом, на распадающемся самолете. И его, поднявшего очки, смотрящего на меня с выражением холодного любопытства и полной власти надо мной. Может быть, я сказал что-то Лури, забыв, что он прыгнул, и что они, наверное, убили его. Немец стал проходить подо мною, плоскость с желтым крестом показалась слева. Я нажал ручку, дал ногой и бросил на эту плоскость машину. Не знаю, куда пришелся удар. Вероятно, по кабине, потому что немец даже не раскрыл парашюта. Я убил его. Что это было за счастье? И вот огромное, великолепное чувство охватило меня. Жить! Я победил его, этого убийцу, который, повернув голову, подняв очки, хладнокровно ждал моей смерти. Жить. Мне было все равно, пока я не увидел его. Я был ранен, я знал, что они добьют меня. Так нет же. Жить. Я видел землю, вот она, совсем близко, пашня и белая пыльная дорога. Что-то горело на мне, регланы, сапоги, но я не чувствовал жара. Это было невозможно, но мне как-то удалось сделать перелом над самой землей. Я отстегнул ремни, и это было последнее, что мне удалось сделать в этот день, в эту неделю, в этот месяц, в эти 4 месяца. Но не станем забегать вперед. Глава 3. Все, что могли. Мне очень хотелось пить, и всю дорогу, пока не тащили меня в село, я просил пить и спрашивал о Лури. В селе мне дали ведро воды, и я не понял, почему женщины громко заплакали, когда я засунул голову в ведро и стал пить, ничего не видя и не слыша. Лицо у меня было опалено, волосы слиплись, нога перебита, на спине 2 широкие раны. Я был страшен. Блаженное чувство становилось все шире, все тверже во мне. Я лежал у сарая, на сене, в деревенском дворе, и мне казалось, что это чувство идет от покалывания травинок, от запаха сена, от земли, на которой меня не убьют. Меня привезли на старой белой лошади, она была поодаль привязана к тыну, и у меня навернулись слезы от этого чувства, от счастья, когда я посмотрел на нее. Кажется, мы сделали все, что могли. Я не беспокоился о радисте и воздушном стрелке, только сказал, чтобы меня не увозили отсюда, пока они не придут. «Лури тоже жив», — с восторгом думалось мне. «Иначе не может быть, если мы так прекрасно отбились. Он жив, и я сейчас увижу его». Я увидел его. Лошадь захрапела, рванулась, когда его принесли. И какая-то суровая старая женщина, единственная, которую я почему-то запомнил, подошла и молча ткнула ее кулаком в морду. У него было спокойное лицо, совсем не тронутое, только ссадины на щеке, очевидно, проволокло парашютом, когда приземлился. Глаза открыты. Сперва я не понял, почему все сняли шапки, когда его опустили на землю. Давешняя старуха присела подле него и стала как-то устраивать руки. А потом я трясся на телеге в санбат. Какая-то другая, не деревенская, женщина держала меня за руку, щупала пульс и все говорила: «Осторожнее, осторожнее!» А я удивлялся и думал, «Почему осторожнее? Неужели я умираю?» Наверное, я сказал это вслух, потому что она улыбнулась и ответила, «Останетесь живы!» И снова тряслась и подпрыгивала телега, голова лежала на чьих-то коленях. Я видел Лури, лежавшего у крыльца с мертвыми сложенными руками, и рвался к нему, а меня не пускали. Земля вставала то под левым, то под правым крылом. Какие-то люди толпились передо мною, я искал среди них мою Катю, я звал ее. Но не Катя, у которой становилось строгое выражение, когда я обнимал ее. Не Катя, которая была моим счастьем, вышла из нестроенной туманной толпы и встала передо мною. Повернув голову, как птица, подняв очки, вышел он и уставился на меня с холодным вниманием. «Ну, что?» — сказал я этому немцу. «Чья взяла? Я жив, я над лесом, над морем, над полем, над всей землей пролечу. А ты мертв, убийца, я победил тебя». Глава четвертая. Это ты, сова? Нас везли в теплушках, только впереди были два классных вагона. И, должно быть, плохи были мои дела, если маленький доктор с умным замученным лицом после первого же обхода велел перевести меня в классный. Я был весь забинтован, голова, грудь, нога. И лежал неподвижно, как толстая белая кукла. Санитары на станции переговаривались под нашими окнами. «Возьми у тяжелых!» Я был тяжелый. Но что-то стучало, не знаю где, в голове или в сердце. И мне казалось, что эта жизнь стучит и возится, и строит что-то еще слабыми, но цепкими руками. Я познакомился с соседями. Один из них тоже был летчик, молодой, гораздо моложе меня. Мне не хотелось рассказывать, как я был ранен, а ему хотелось, и несколько раз я засыпал под его молодой глуховатый голос. «Только я вышел из атаки, вижу, бензозаправщики. Все, думаю, прицелился, нажимаю, бью. Довольно, думаю, а то врежусь, пожалуй». Отвернул, и тут меня что-то ударило. Отошел я от этого места, нажимаю на педаль, а ноги не чувствую. Ну, думаю, оторвало мне ногу. А в кабину не смотрю, боюсь. Он летал на «Чайке» и был ранен в районе Барушан, гораздо тяжелее, чем я, так мне казалось. Потом я понял, что ему наоборот, казалось, что я ранен гораздо тяжелее, чем он. Это были короткие мирные пробуждения. Когда, слушая Симакова, так звали моего соседа, я смотрел на медленно проходящую за окнами осеннюю степь, на белые мазанки, на тяжелые тарелки подсолнухов в огородах у железнодорожных будок. Все, кажется, было в порядке. Санитары приносили и шумно ставили на пол ведра с супом, койка покачивалась, следовательно, мы двигались вперед, хотя и медленно, потому что то и дело приходилось пропускать идущие на фронт составы с вооружением. Но были и другие пробуждения, совсем другие. Наш поезд был уже не только военно-санитарный. Вот что я понял во время одного из этих томительных пробуждений. Платформы со станками были прицеплены к теплушкам. Кухня сломалась, и нужно было ждать станции, чтобы купить молока и помидоров. Маленький доктор кричал надорванным голосом и грозил кому-то револьвером. На площадках, на буферах сидели со своими узлами женщины из Умани, Винницы, и души не хватало, как сказал один санитар, чтобы высадить этих женщин, потрясенных, потерявших все, бесчувственных от горя. Затерянный где-то в огромной, сплетающейся сетке магистралей, наш ВСП, военно-санитарный поезд, уже не шел по назначению, а отступал вместе с народом. Большие, синие, твердые, как камни мухи, влетали в окна, и не согнать их было с загнивающих, не менявшихся уже третьи сутки повязок. Вот что увидел я, проснувшись вновь от жары, от тоски. Был полдень, мы стояли в поле. Босоногая девчонка с лукошком помидоров вышла из помятого квадрата пшеницы, который был виден из моего окна. Несколько легко раненых бросились к ней. Она остановилась и со всех ног побежала назад, роняя свои помидоры. Прошло всего несколько дней, как с борта моего самолета я видел то, чего не видел, как мне казалось, ни один участник войны на земле. Но как бы в алгебраических формулах раскрывалась тогда передо мной картина нашего отступления. Теперь эти формулы ожили, превратились в реальные факты. Не с высоты 6000 метров теперь видел я наше отступление. Я сам отступал, измученный ранами, жаждой, жарой и еще более невеселыми мыслями, от которых так же не мог отделаться, как от этих синих, твердых мух, садившихся на бинты с отвратительным, громким жужжанием. Это было под вечер, и мы, очевидно, уже не стояли на месте, потому что моя люлька ритмично покачивалась в такт движением вагона. Заходящее солнце косо смотрело в окно, и в его красноватом луче был ясно виден пыльный, тяжелый, пропахший йодом воздух. Кто-то стонал, негромко, но противно, даже не стонал, а гудел сквозь зубы, однотонно, как зуммер. Я окликнул соседа. Нет, не он. Но где я слышал этот унылый голос? И почему я так стараюсь вспомнить, где я его слышал? И вдруг школьные парты выстроились передо мной, и как наяву я увидел много живых, детских, смеющихся лиц. Урок интересный, о нравах и обычаях чукчей. Но разве до урока, если пари заключено, и если рыжий мальчик с широко расставленными глазами держит меня за палец и хладнокровно режет его перочинным ножом? «Ромашка!» — сказал я громко. Он замолчал, конечно, от удивления. «Это ты, сова?» Он долго пробирался под койками, между ранеными, лежавшими на полу, и, наконец, вынырнул где-то среди торчавших забинтованных ног. «В чем дело?» Глядя прямо на меня и не узнавая, осторожно спросил он. Мне показалось, что он стал немного больше похож на человека, хотя все еще, как говорила тетя Даша, не страдал красотой. Во всяком случае, от его прежней мнимой внушительности теперь ничего не осталось. Он был тощ и бледен, уши торчали, как у петрушки, левый глаз осторожно косил. «Не узнаешь?» «Нет. А ну подумай». Он никогда не умел по-настоящему скрывать своих чувств, и теперь они стали проходить передо мною по порядку, или точнее, в полном беспорядке. Недоумение, испуг, ужас, от которого задрожали губы. Снова недоумение, разочарование. «Позволь, но ты же убит?» — пробормотал он. Глава 5. Старые счеты. В старинных русских песнях поется о доле, и хотя я совсем не фаталист, это слово невольно пришло мне в голову, когда в газете «Красные соколы» я прочел заметку о собственной смерти. Я помню ее наизусть. Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут 4 истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил один истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта он был вновь атакован, на этот раз 2 юнкерсами. На объятой пламенем машине Григорьев успешно протаранил юнкерс. Летчики энской части всегда будут хранить память о бесстрашных соколах-коммунистах. Капитане Григорьеве, штурмане Лури, стрелке-радисте Карпенко и воздушном стрелке Ершове, до последней минуты своей жизни боровшихся за отчизну. Надо же было какому-то военному корреспонденту, это я узнал лишь летом 1943 года, явиться в деревню П, как только меня увезли. Колхозники видели воздушный бой, он расспросил их. Он сфотографировал остатки сгоревшей машины. Ему сказали, что я безнадежен. Потому ли, что я действительно лишь чудом спасся от смерти, или потому, что впервые в жизни пришлось мне прочитать собственный некролог, но эта заметка произвела на меня оскорбительное впечатление. Мысли мои вдруг разбежались. Катя представилась мне. Не та Катя, которая, я это знал, вдруг проснувшись, встает с постели и бродит по комнате, думая обо мне. Нет, другая, мрачная, постаревшая Катя, которая прочтет эту заметку и положит газету на стол, и сделает еще что-то, как будто ничего не случилось. Быть может, заплетет и распустит косу с неподвижным лицом, и вдруг покатится на пол, как кукла. «Так», — сказал я, — «бывает». И я смял газету и швырнул ее в окно. Ромашов ахнул. Все время, пока мы разговаривали, он поглядывал в окно, поезд стоял. Потом подобрал газетку. Очевидно, ему доставляло удовольствие хоть читать, что я умер, раз уж он собственными глазами убедился в обратном. «Итак, ты жив. Я не верю глазам. Дорогой!» Это было сказано. «Дорогой!» «Черт возьми, как я рад! Это совпадение? Однофамилец? Впрочем, не все ли равно? Ты жив, это основное!» Он стал расспрашивать, куда я ранен, тяжело ли, задета ли кость и так далее. Я снова разочаровал его, сказав, что ранен легко, и что знакомый врач устроил меня в классный вагон. «Но воображаю, как будет расстроена Катя», — сказал он. «Ведь эта заметка могла дойти до нее». Я сказал, «Да, могла», и стал расспрашивать его о Москве. Ромашов мельком сказал, что нет еще и месяца, как он из Москвы. Не только что разговаривать с ним, и притом самым мирным образом, но с первого слова дать ему понять, что между нами ничего не изменилось, вероятно, именно так я должен был поступить. Но человек — странное существо, это старая новость. Я смотрел на его напряженное, неестественно бледное лицо, и ничто, кроме привычного презрения, перемешанного даже с каким-то интересом, не шевельнулось во мне. Разумеется, он как был, так и остался в моих глазах под лицом. Но в эту минуту он представился мне каким-то давно знакомым, привычным, так сказать, своим под лицом. И он понял, все понял. Он заговорил о Кораблеве. Знаю ли я, что, несмотря на свои 63 года, старик записался в народное ополчение, и что в вечерней Москве по этому поводу была помещена заметка. Он рассказал, с ироническим оттенком, о Николае Антоновиче, который получил не только новую квартиру, но и научную степень. Какую же? Доктор географических наук. И без защиты диссертации, что, по мнению Ромашова, было почти невозможно. «И знаешь, кто сделал ему карьеру?» — со злобой, с блеском в глазах сказал Ромашов. «Ты?» «Я?» «Да, он Татаринов, а ты сделал эту фамилию знаменитой». Он хотел сказать, что моя работа по изучению экспедиции Святой Марии впервые привлекла общее внимание к личности капитана Татаринова, и что Николай Антонович воспользовался тем, что он носит ту же фамилию. И нужно отдать Ромашову должное. Он выразил эту мысль как нельзя короче и яснее. Впрочем, меньше всего мне хотелось разговаривать с ним на эту тему. Он понял это и заговорил о другом. «Знаешь, кого я встретил на Ленинградском фронте?» — сказал он. «Лейтенанта Павлова». «А кто такой лейтенант Павлов?» «Вот тебе и на. А он-то утверждал, что знает тебя с детства». Такой огромный, плечистый парень. Но я никак не мог догадаться, что этот огромный, плечистый парень и есть тот самый Володя с детскими синими глазами, который писал стихи и катал меня на собаках Буськи и Тоги. «Да, боже мой, к нему отец приезжал, старый доктор». «Иван Иванович?» Даже от Ромашова мне было приятно узнать, что доктор Иван Иванович жив и здоров. И даже служит на флоте. Какой молодец! Несколько раз Ромашов упомянул, что он был на Ленинградском фронте. Катя осталась в Ленинграде, я беспокоился о ней. Но не хватало еще, чтобы я спрашивал у Ромашова о Кате. Вообще теперь, когда он уже немного привык к тому, что я жив, ему смертельно захотелось рассказать о себе. Он уже, кажется, гордился тем, что встретил меня в ВСП, что он ранен так же, как и я, и так далее. Война застала его в Ленинграде заместителем директора по хозяйственной части одного из институтов Академии наук. У него была броня, но он отказался, тем более, что весь институт до последнего человека записался в народное ополчение. Под Ленинградом он был ранен и остался в строю. Прежнее начальство, которое теперь стало крупным военным начальством, вызвало его в Москву. Он получил новое назначение и не доехал. Под Винницей разбомбили поезд. Взрывной волной его ударил о телеграфный столб, и теперь всю левую сторону тела время от времени начинает невыносимо ломить. «Ведь я во сне стонал, когда ты услышал», — объяснил он. «И доктора не знают, что делать со мной, решительно не знают». «Ну, а теперь признавайся», — сказал я строго, — «что ты соврал и что правда?» «Абсолютно все правда». «Ну да. Ей-богу, вообще прошли те времена, когда нам нужно было как-то хитрить друг перед другом». Он сказал «нам». «Теперь, брат, кончено. У меня одна жизнь, у тебя другая. Что нам делить теперь?» «Ты опять не поверишь, но, честное слово, я иногда удивляюсь, вспоминая историю, которая поссорила нас. В сравнении с тем, что происходит на наших глазах, она представляется просто вздором». «Еще бы». «И довольна об этом?» Он вопросительно посмотрел на меня. Очевидно, не был уверен, согласен ли я, что об этом довольна. Но я был согласен. Не до старых счетов было мне в эти дни. Тоска томила меня. То думал я о том, что стал жалок, беспомощен со своей перебитой ногой перед лицом гигантской тени, которая надвинулась на нашу страну и вот теперь идет за нами, догоняет наш заблудившийся поезд. То госпиталь представлялся мне. День тянется бесконечно однообразно. Сестра в тапочках заходит и ставит на столик цветы. И, боже мой, как я не хотел всей душой... Изо всех сил этого покоя, этих цветов на столе, этих бесшумных госпитальных шагов. То мысль, страшнее которой я уже ничего не мог придумать, приходила ко мне. Эта мысль была «я не буду больше летать». Мне сразу становилось жарко, я начинал дышать открытым ртом, и сердце уходило так далеко, откуда, кажется, уже невозможно вернуться. Глава шестая. Девушки из Станислава. Выше я рассказал о том, как раненые бросились подбирать помидоры. Это было одно из самых горьких и томительных моих пробуждений. И вот две девушки, тогда я увидел их впервые, одетые во что-то штатское, вдруг появились в толпе. Они даже ничего не сделали, а только что-то сказали одному и другому, быстро, певуче, по-украински. И раненые молча разошлись по вагонам. Это были студентки педтехникума из Станислава. Обе крупные, черные, с низкими бровями, с низкими голосами и необыкновенно домашние, несмотря на свою решительную, сильную внешность. Только что присоединившись к нам, они достали воды и бережно роздали ее по кружке на брата. Они принесли откуда-то не бог весь что, лукошко калины, но как приятно было сосать горьковатую ягоду, как она освежала. Почему среди тысяч людей, прошедших передо мной в те дни, я остановился на этих девушках, о которых даже ничего не знаю, кроме того, что одну из них звали Катей? Потому что... Но я снова забегаю вперед. Я лежал у окна спиной к движению. Уходящая местность открывалась передо мной, и поэтому я увидел эти три танка, когда мы уже прошли мимо них. Ничего особенного, средние танки. Открыв люки, танкисты смотрели на нас. Они были без шлемов, и мы приняли их за своих. Потом люки закрылись, и это была последняя минута, когда еще невозможно было предположить, что по санитарному эшелону, в котором находилось, вероятно, не меньше 1000 раненых, другие, здоровые люди, могут стрелять из пушек. Но именно это и произошло. С железным скрежетом сдвинулись вагоны, меня подбросило, и я невольно застонал, навалившись на раненую ногу. Какой-то парень, гремя костылями, с ревом бросился вдоль вагона. Его двинули, и он ткнулся в угол рядом со мной. Я видел через окно, как первые раненые, выскочив из теплушек, бежали и падали, потому что танки стреляли по ним шрапнелью. Мой сосед Симаков смотрел рядом со мной в окно. У него было белое лицо, когда, одновременно обернувшись, мы взглянули в глаза друг другу. «Надо вылезать!» «Пожалуй», — сказал я. «Для этого нужны пустяки, ноги». Но все же мы сползли кое-как с наших коек, и толпа раненых вынесла нас на площадку. Никогда не забуду чувство, с необычайной силой охватившего меня, когда, преодолевая мучительную боль, я спустился с лесенки и лег под вагон. Это было презрение и даже ненависть к себе, которые я испытал, может быть, впервые в жизни. Странно раскинув руки, люди лежали вокруг меня. Это были трупы. Другие бежали и падали с криком, а я сидел под вагоном, беспомощный, томящийся от бешенства и боли. Я вытащил пистолет. Не для того, чтобы застрелиться, хотя среди тысячи мыслей, сменивших одна другую, может быть, мелькнуло и это. Кто-то крепко взял меня за кисть. Это была одна из давешних девушек, именно та, посмуглее, которую звали Катей. Я показал ей на Симакова, который лежал поодаль, прижавшись щекой к земле. Она мельком взглянула на него и покачала головой. Симаков был убит. «К черту, я никуда не пойду», — сказал я второй девушке, которая вдруг появилась откуда-то удивительно неторопливая среди грохота и суматохи обстрела. «Оставьте меня! У меня есть пистолет, и живым они меня не получат». Но девушки схватили меня, и мы все втроем скатились под насыпь. Ползущий, желтый, похожий на китайца Ромашов, мелькнул где-то впереди в эту минуту. Он полз по той же канаве, что и мы. Мокрая глинистая канава тянулась вдоль полотна. Сразу за насыпью начиналось болото. Девушкам было тяжело. Я несколько раз просил оставить меня. Кажется, Катя крикнула Ромашову, чтобы он подождал, помог, но он только оглянулся и снова, не прижимаясь к земле, пополз на четвереньках, как обезьяна. Так это было, только в 1000 раз медленнее, чем я рассказал. Кое-как перебравшись через болото, мы залегли в маленькой осиновой роще. Мы, то есть девушки, я, Ромашов и два бойца, присоединившиеся к нам по дороге. Они были легко ранены. Один в правую, другой в левую руку. Глава 7. Никто не узнает. Я послал этих двух бойцов в разведку, и, вернувшись, они доложили, что на разных направлениях стоит до 40 машин, причем откуда-то взялись уже и походные кухни. Очевидно, танки, обстрелявшие наш эшелон, принадлежали к большому десанту. «Уйти, конечно, можно, но, поскольку капитан не может самостоятельно двигаться, лучше воспользоваться дрезиной». Дрезину они нашли под насыпью разъезда. Помнится, именно в это время, когда мы стали обсуждать, можно ли поднять дрезину и поставить ее на рельсы, Ромашов лег на спину и начал стонать и жаловаться на сильные боли. Возможно, что у него действительно начался припадок, потому что, когда девушки расстегнули его гимнастерку, у него оказалась совершенно красная левая половина тела. Прежде я никогда не слыхал о подобных контузиях. Так или иначе, но в таком состоянии он, разумеется, не мог идти с бойцами к разъезду. Пошли девушки, все такие же неторопливые, решительные, не спеша переговариваясь по-украински низкими, красивыми голосами. И мы с Ромашовым остались одни в маленькой мокрой осиновой роще. Притворялся он, или ему действительно плохо? Пожалуй, не притворялся. Несколько раз он дернулся, как припадочный, потом погудел и затих. Я сказал: «Ромашов». Он молча лежал на спине с высоко поднятой грудью, и у него был совершенно мертвый, белый нос. Я снова окликнул его, и он отозвался таким слабым голосом, как будто уже побывал на том свете, и теперь без всякого удовольствия возвращается в эту рощицу, находящуюся в районе действий немецкого десанта. «Эх, здорово, схватило», — стараясь улыбнуться, пробормотал он. Он поднял веки и с трудом привстал, машинально снимая с лица налипшие листья осины. Мне трудно рассказать о том, как прошел этот день, вероятно, потому что, несмотря на всю сложность положения, он был довольно скучный, в особенности по сравнению с тем, что произошло наутро. Мы ждали и ждали без конца. Я лежал под разваленной поленницей на куче прошлогодних листьев. Ромашов сидел как турок, поджав под себя ноги. И кто знает, о чем он думал, полузакрыв птичьи глаза и положив руки на худые колени. Роща была сырая, а тут еще недавно прошел дождь, и повсюду, на ветках, на паутине, дрожащей от тяжести, блестели и глухо падали крупные капли. Таким образом, мы не страдали от жажды. Раза два заглянуло к нам солнце. Сначала оно было справа от нас, потом, описав полукруг, оказалось слева. Стало быть, прошло уже часа три, как бойцы и девушки отправились налаживать дрезину. Уходя, та, которую звали Катей, сунула мне под голову свой заплечный мешок. Очевидно, в мешке были сухари. Что-то хрустнуло, когда я кулаком подбил мешок повыше. Ромашов стал ныть, что он умирает от голода, но я прикрикнул на него, и он замолчал. «Они не вернутся», — через минуту нервно сказал он. «Они бросили нас!» Он оправился от своей дурноты и уже разгуливал, рискуя выдать нас, потому что рощица была редкая, а до полотна открывалась пустынная местность. «Это ты виноват!» — снова сказал он, вернувшись и садясь на корточки подле меня. «Ты отправил их всех. Нужно было, чтобы одна осталась». «В залог?» «Да, в залог. А теперь пиши «пропало». Так они и вернутся за нами. Это ручная дрезина, она вообще может взять только 4 человек. Вероятно, у меня было плохое настроение, потому что я вытащил пистолет и сказал Ромашову, что убью его, если он не перестанет ныть. Он замолчал. Морда у него искривилась, и он, кажется, с трудом удержался, чтобы не заплакать. Вообще говоря, плохо было дело. Уже первые сумерки, крадучись, стали пробираться в рощу. А девушки не возвращались. Разумеется, я и мысли не допускал, что они могли уехать на дрезине без нас, как это подло предполагал Ромашов. Пока лучше было не думать, что они не вернутся. Лежа на спине, я смотрел в небо, которое все темнело и уходило от меня среди трепещущих жидких осин. Я не думал о Кате, но что-то нежное и сдержанное прошло в душе, и я почувствовал: Катя. Это был уже сон, и если бы не Катя, я прогнал бы его, потому что нельзя было спать, я это чувствовал, но еще не знал почему. Испания представлялась мне, или мое письмо из Испании, что-то очень молодое, перепутанное, не бои, а крошечные фруктовые садики под Валенсией, в которых старухи, узнав, что мы русские, не знали, куда нас посадить и что делать с нами. «Так что все-таки помни». Так я писал Кате, хотя чувствовал, что она рядом со мной. «Ты свободна, никаких обязательств». Мне было страшно расстаться с этим сном, хотя и холодно было промокшей ноге, хотя далеко сползла с плеча и подмялась шинель. Я держал Катю за руки и не отпускал этот сон, но уже случилось что-то страшное, и нужно было заставить себя проснуться. Я открыл глаза. Освещенный первыми лучами солнца, туман лениво бродил между деревьями. У меня было мокрое лицо, мокрые руки. Ромашов сидел поодаль в прежней сонно-равнодушной позе. Все, кажется, было как прежде, но все было уже совершенно другим. Он не смотрел на меня. Потом посмотрел, искоса, очень быстро. И я сразу понял, почему мне так неудобно лежать. Он вытащил из-под моей головы мешок с сухарями. Кроме того, он вытащил флягу с водкой и пистолет. кровь бросилась мне в лицо. Он вытащил пистолет. «Сейчас же верни оружие, болван», — сказал я спокойно. Он промолчал. «Ну?» «Ты все равно умрешь», — сказал он торопливо. «Тебе не нужно оружие». «Умру я или нет, это уж мое дело. Но ты мне верни пистолет, если не хочешь попасть под полевой суд. Понятно?» Он стал коротко, быстро дышать. «Ха-ха, какой там полевой суд? Мы одни, и никто ничего не узнает. В сущности, тебя уже давно нет. О том, что ты еще жив, ничего не известно». Теперь он в упор смотрел на меня, и у него были очень странные глаза, какие-то торжественные, широко открытые. Может быть, он помешался? «Знаешь что, глотни-ка из фляги», — сказал я спокойно, — «и приди в себя, а уж потом мы решим, жив я или умер». Но Ромашов не слушал меня. «Я остался, чтобы сказать...» «Что ты мешал мне всегда и везде. Каждый день, каждый час. Ты мне надоел смертельно, безумно. Ты мне надоел тысячу лет». Безусловно, он не был вполне нормален в эту минуту. Последняя фраза «надоел тысячу лет» убедила меня. «Но теперь все кончено. Навсегда!» — в каком-то самозабвении продолжал Ромашов. «Все равно ты умер бы. У тебя гангрена. Теперь ты умрешь скорее, сейчас. Вот и все». «Допустим. Между нами было не больше трех шагов. И если удачно бросить костыль, возможно, я мог бы оглушить его. Но я еще говорил спокойно. «Но зачем ты взял планшет? Там мои документы». «Зачем? Чтобы тебя нашли просто так. Кто? Неизвестно». Он пропускал слова. «Мало ли, валяется, чей-то труп. Ты будешь трупом», — сказал он надменно. «И никто не узнает, что я убил тебя». Теперь эта сцена представляется мне почти фантастической. Но я не изменил и не прибавил ни слова. Глава восьмая. В осиновой роще. Мальчиком я был очень вспыльчив и прекрасно помню то опасное чувство наслаждения, когда я давал себе полную волю. Именно с этим чувством, от которого уже начинала немного кружиться голова, я слушал Ромашова. Нужно было приказать себе стать совершенно спокойным, и я приказал, а потом незаметно отвел руку за спину и положил ее на костыль. «Имей в виду, что я успел написать в часть», — сказал я ровным голосом, который удался мне сразу. — Так что на эту заметку ты рассчитываешь напрасно. — А эшелон? С тупым торжеством он взглянул на меня. Он хотел сказать, что после обстрела ВСП нет ничего легче, чем объяснить мое исчезновение. В эту минуту я понял, что он очень давно, может быть, со школьных лет, желал моей смерти. — Допустим. «Но, как ни странно, ты ничего не выиграешь на этом», — сказал я, — «что-то такое, все равно что, лишь бы затянуть время». Поленница мешала замахнуться. Нужно было незаметно отодвинуться от нее и ударить сбоку, чтобы вернее попасть в висок. «Выиграю я или нет, это не имеет значения. Ты все равно проиграл. Сейчас я застрелю тебя. Вот». И он вытащил мой пистолет. Если бы я поверил, что он действительно может застрелить меня, возможно, что он бы решился. В таком азарте я еще не видел его ни разу. Но я просто плюнул ему в лицо и сказал: «Стреляй!» Боже мой! Как он завыл и закрутился, заскрипел и даже защелкал зубами. Он был бы страшен, если бы я не знал, что за этими штуками нет ничего, кроме трусости и нахальства. Борьба с самим собой, выстрелить или нет, вот что означал этот дикий танец. Пистолет жег ему руку, он все наставлял его на меня с размаху и дрожал, так что я стал бояться, в конце концов, как бы он нечаянно не нажал собачку. «Мерзавец!» — закричал он. «Ты всегда мучил меня! И если бы ты знал, кому ты обязан своей жизнью, ничтожество, подлец! И если бы я мог, боже мой! И зачем? Зачем тебе жить? Все равно ногу отнимут, ты больше не будешь летать!» Это может показаться смешным, но из всех его идиотских ругательств самыми обидными показались мне именно слова о том, что я больше не буду летать. «Можно подумать, что я больше всего мешал тебе в воздухе», — сказал я, чувствуя, что у меня страшный голос, и все еще стараясь говорить хладнокровно. «А на земле мы были Орестом и Пиладом». Теперь он стоял боком ко мне, да еще прикрыв левой ладонью глаза, как бы в отчаянии, что никак не может уговорить меня умереть. Минута была удобная, и я бросил костыль. Нужно было метнуть его как копье, то есть сильно откинуться, а потом послать все тело вперед, выбросив руку. Я сделал все, что мог, и попал, но, к сожалению, не в висок, а в плечо, и, кажется, не особенно сильно. Ромашов остолбенел. Как кенгуру он сделал огромный неуклюжий прыжок, потом обернулся ко мне. «Ах, так?» — сказал он и выругался. «Хорошо же!» Не торопясь, он уложил мешки. Он связал их, чтобы было удобно нести, и надел один на правую, другой на левую руку. Не торопясь, он обошел меня. Он наклонился, чтобы поднять с земли какую-то ветку. Помахивая ею, он пошел по направлению к болоту, и через 5 минут уже среди далеких осин мелькала его сутулая фигура. А я сидел, опершись руками о землю, с пересохшим ртом, стараясь не крикнуть ему: «Ромашов, вернись!» Потому что это было, разумеется, невозможно. Глава 9. 1. Оставить меня одного, голодного и безоружного, тяжело раненого, в лесу, в 2 шагах от расположения немецкого десанта, я не сомневаюсь в том, что именно это было тщательно обдумано накануне. Все остальное Ромашов делал и говорил в припадке вдохновения, очевидно надеясь, что ему удастся испугать и унизить меня. Ничего не вышло из этой попытки, и он ушел, что было вполне равносильно, а может быть даже и хуже убийства, на которое он не решился. Не могу сказать, что мне стало легче, когда эта трезвая мысль явилась передо мною. Нужно было двигаться или согласиться с Ромашовым и навсегда остаться в маленькой осиновой роще. Я встал. Костыли были разной высоты. Я сделал шаг. Это была не та боль, которая без промаха бьет куда-то в затылок, от которой теряют сознание. Но точно 1000 дьяволов рвали мою ногу на части и скребли железными скребками едва поджившие раны на спине. Я сделал 2-й и 3-й шаг. «Что, взяли?» — сказал я дьяволам. И сделал 4-й. Солнце стояло уже довольно высоко, когда я добрался до опушки, за которой открылось давешнее болото, пересеченное единственной полоской примятой, мокрой травы. Красивые зеленые кочки-шары виднелись здесь и там, и я вспомнил, как они вчера переворачивались у девушек под ногами. Какие-то люди ходили по насыпи, свои или немцы. Наш поезд еще горел, бледный при солнечном свете огонь перебегал по черным доскам вагонов. Может быть, вернуться к нему? Зачем? Раскаты орудийных выстрелов донеслись до меня, глухие, далекие, как будто с востока. Ближайшей станцией, до которой нам оставалось еще 20 километров, была щель новая. Там шел бой, следовательно, были наши. Туда я и направился, если можно так назвать эту муку каждого шага. Роща кончилась, и пошли кусты с сизо-черными ягодами, название которых я забыл, похожими на чернику, но крупнее. Это было кстати, больше суток я ничего не ел. Что-то неподвижно черное лежало в поле за кустами, должно быть мертвый. И всякий раз, когда, навалившись на костыли, я тянулся за ягодой, этот мертвый почему-то беспокоил меня. Потом я забыл о нем и снова вспомнил с неприятным чувством, от которого даже дрожь прошла по спине. Несколько ягод упало в траву. Я стал осторожно опускаться, чтобы найти их, и точная игла кольнула меня прямо в сердце. Это была женщина. Теперь я шел к ней, как только мог, быстрее. Она лежала на спине с раскинутыми руками. Это была не Катя, другая. Пули попали в лицо. Красивые черные брови были сдвинуты с выражением страдания. Кажется, именно в это время я стал замечать, что говорю сам с собой, и притом довольно странные вещи. Я вспомнил, как называется та сизо-черная ягода, похожая на чернику, генобобель или голубика, и страшно обрадовался, хотя это было не бог весть какое открытие. Я стал вслух строить предположение о том, как была убита эта девушка. Вероятнее всего, она вернулась за мной, и немцы с насыпи дали по ней очередь из автомата. Я сказал ей что-то ласковое, стараясь ее обнадежить, как будто она не была мертва, безнадежно мертва, с низкими, страдальчески сдвинутыми бровями. Потом я забыл о ней. Я шел куда-то и болтал, и мне ужасно не нравилось, что я так странно болтаю. Это был бред, подступивший удивительно незаметно, с которым я уже не боролся, потому что бороться нужно было только с одним непреодолимым желанием — отшвырнуть костыли, натершие мне подмышками водяные мозоли, и опуститься на землю, которая была покоем и счастьем. Должно быть, я ничего не видел вокруг себя задолго до того, как потерял сознание. Иначе откуда мог бы появиться рядом с моей головой этот пышный, бледно-зеленый качан капусты? Я лежал в огороде и с восторгом смотрел на качан. Вообще все было бы превосходно, если бы пугало в черной изодранной шляпе не описывало медленные круги надо мной. Ворона, сидевшая на его плече, кружилась вместе с ним. И я подумал, что, если бы не эта госпожа с плоско мигающим глазом, все на свете было бы действительно превосходно. Я закричал на нее, но таким беспомощно хриплым голосом, что она только посмотрела на меня и равнодушно шевельнула крыльями, точно пожала плечами. Да, все было бы превосходно, если бы я мог остановить этот медленно кружащийся мир. Может быть, тогда мне удалось бы рассмотреть рубленый некрашенный домик за огородом, крыльцо и во дворе высокую палку колодца. То темнело, то светлело одно из окон. И кто знает, может быть, мне удалось бы увидеть того, кто ходит по дому и тревожно смотрит в окно. Я встал. До порога было шагов 40. Пустяки в сравнении с тем расстоянием, которое я прошел накануне. Но дорого достались мне эти 40 шагов. Без сил упал я на крыльцо, загремев костылями. Дверь приоткрылась. Мальчик лет 12 стоял на одном колене за табуретом. Лежа на крыльце, я не сразу различил его в глубине темноватой комнаты с низким потолком и большими двухэтажными нарами, отделенными ситцевой занавеской. Он целился прямо в меня, даже зажмурил глаз и крепко прижался щекой к прикладу. «Вот что, нужно мне помочь», — сказал я, стараясь остановить эту комнату, которая уже начала вокруг меня свое проклятое медленное движение. «Я раненый летчик из эшелона». «Кирилл, отставить», — сказал мальчик с ружьем. «Это наш». Мне показалось, что он раздвоился в эту минуту, потому что еще один, совершенно такой же мальчик, осторожно выглянул из-за полога. В руке он держал финский нож. Он еще пыхтел и моргал от волнения. Глава 10. Мальчики. Я плохо помню то, что было потом. и дни, проведенные у мальчиков, представляются мне в каких-то клубах пара. Пар был самый реальный, потому что большой чайник с утра до вечера кипел на таганчике в русской печке. Но был еще другой, фантастический пар, от которого я быстро и хрипло дышал и обливался потом. Иногда он редел, и тогда я видел себя на постели, с ногой, под которую была подложена гора разноцветных подушек. Это сделали мальчики, чтобы кровь отлила от ран. Я уже узнал, что их зовут Кира и Вова, что они сыновья стрелочника Ионы Петровича Лескова, что отец накануне ушел на станцию, а им приказал запереться и никого не пускать. Они были близнецами, и это я превосходно знал, но все-таки пугался, когда видел их вместе. Они были совершенно одинаковые, и это снова было похоже на бред. Точно два человека боролись во мне. Один веселый, легкий, который старался припомнить и живо представить себе все самое хорошее в жизни. И другой — мрачный и мстительный, не забывающий обид, томящийся от невозможности отплатить за унижение. То представлялось мне, как высокий бородатый человек, такой замерзший, что он даже не в силах запереть за собой дверь, входит в избу, где живем мы с сестрой. Но это не доктор Иван Иванович, это я. Без сил я падаю на крыльцо, дверь распахивается, мальчики целятся в меня, а потом говорят: «Это наш». И все мне казалось, что они потому отнеслись ко мне так сердечно, что когда-то, много лет назад, мы с сестрой помогли доктору, одинокие, заброшенные дети в глухой, занесенной снегом деревне. То видел я себя со скаленными от злобы зубами, с пистолетом в руке, под вагоном. Странно раскинув руки, люди лежали вокруг меня. Что же я сделал? В чем провинился? Что пропустил самое важное, самое необходимое в жизни? Как случилось, что эти люди пришли к нам и осмелились подло стрелять в раненых? Точно не было на свете ни справедливости, ни чести, ни того, чему я учился в школе, ни того, во что я свято верил и что с детства привык уважать и любить. Я старался ответить на этот вопрос и не мог, потому что у меня пропадало дыхание, и мальчики с беспокойством глядели на меня и все говорили, что если бы пришел отец, он бы что-то сделал со мной, и мне сразу бы стало лучше. И отец пришел. Без сомнения, это был он, такой же неуклюжий, как мальчики, с мрачным лицом и сияющими голубыми глазами. Они сияли в ту минуту, когда, опустив руки и сгорбившись, он остановился подле постели. «Десант разбит», — сказал он. «Мы окружили их ущелье Новой и уничтожили всех до одного». Потом он замолчал, уставясь на меня из-под лоби, и я подумал, что должно быть плохи мои дела, если на меня смотрят такими добрыми глазами, если у меня спрашивают имя и отчество, фамилию и звание, и, вздохнув, прикалывают к стене, чтобы не затерялся листок бумаги. Но и это еще не беда. Пусть прикалывает, все равно я не стану смотреть на этот листок. И, взяв стрелочника за руку, я начинаю с жаром рассказывать о том, как встретили меня его сыновья. Может быть, я рассказываю слишком долго и немного путаюсь, и повторяюсь, потому что он кладет мне на лоб что-то холодное и просит, чтобы я непременно уснул. «Усните, усните!» Я знаю, что он будет доволен, если мне удастся уснуть, и закрываю глаза и притворяюсь, что сплю. Но картина, которую я нарисовал перед ним, остается где-то в бесконечной перспективе между раздвинутых стен. Тысячи маленьких домов представляются мне. Тысячи мальчиков стоят на коленях перед табуретами, на которых лежат тысячи ружей. Тысячи других прячутся за ситцевыми занавесками с ножами в руках. На великой русской равнине, от горизонта до горизонта, в каждом доме, в глубине темноватых комнат, мальчики ждут врага. Ждут, чтобы убить его, когда он войдет. Глава 11. о любви. Если сравнить, как это делают поэты, жизнь с дорогой, то можно сказать, что на самых крутых поворотах этой дороги я всегда встречал регулировщиков, которые указывали мне верное направление. Этот поворот отличался от других лишь тем, что меня выручил стрелочник, то есть профессиональный регулировщик. Двое суток я пролежал в его доме, то приходя в себя, то снова теряя сознание, и, открывая глаза, неизменно видел этого мрачного человека, который стоял у моей постели, не отходя ни на шаг, точно не пускал меня в ту сторону, где дорога срывается в пропасть. Иногда он превращался в мальчика с такими же удивительно светлыми глазами, и мальчик тоже твердо стоял на своем месте и держал меня здесь, в этой комнате с маленькими окнами и низким потолком, и ни за что не пускал туда, где, если верить газете «Красные соколы», я однажды уже успел побывать. Замечательно, что ни разу, ни наяву, ни в бреду, я не вспомнил о Ромашове. Был ли это инстинкт самосохранения? Вероятно, да. Это воспоминание не прибавило бы мне здоровья. Но когда движение было восстановлено, когда семейство на дрезине, без сомнения той самой, до которой не добрались девушки из Станислава, доставило меня в Заозерье и, сияя тремя парами голубых глаз, застенчиво простилось со мной, когда я вновь оказался в ВСП, и на этот раз в настоящем, с ванной, радио и вагоном читальней, когда вымытый, перебинтованный, сытый, с ногой задранный к потолку, по всем правилам медицинской науки, я проспал всю Среднюю Россию и уже где-то за Кировом, в другом, тыловом мире показались незатемненные, что было очень странно, окна. Вот когда я вспомнил и повторил в уме все, что произошло между мною и Ромашовым. Я вспомнил наш разговор накануне того дня, когда эшелон обстреляли немецкие танки. «Сознайся, что у тебя в жизни были подлости», — сказал я. «То есть подлости с твоей собственной точки зрения». «Допустим», — хладнокровно отвечал он. «Но что значит подлость? Я смотрю на жизнь, как на игру. Вот сейчас, например. Разве сама судьба не сдала нам на руки карты?» «Не судьба, а война сдала эти карты. Не война, а отступление. Потому что если бы не отступление, он никогда не решился бы украсть у меня пистолет и бумаги и бросить меня в лесу одного. Точно как на суде, я разобрал его поступок со всех точек зрения, в том числе и с военно-юридической, хотя об этой науке у меня было довольно смутное представление. Я вспомнил всю историю наших отношений. Очень сложно, в особенности, если вообразить, теперь это было почти невозможно, что когда-то он серьезно собирался жениться на Кате. Примирился ли он с тем, что она потеряна для него навсегда? Не знаю. Он женился на какой-то Анне Сергеевне, и Нина Капитоновна рассказала, что он страшно напился и плакал на свадьбе. И, слушая Нину Капитоновну, Катя смутилась и покраснела. Что же, она догадалась, что Ромашов все еще любит ее? Без сомнения, он не помнил себя, когда кричал мне с пистолетом в руке: «Если бы ты знал, кому ты обязан жизнью!» Но все-таки кому? Да, нетрудно было найти статью, согласно которой военный суд имел право расстрелять интенданта второго ранга Ромашова. Но, быть может, есть на свете еще один суд, приговор которого по всей совести нельзя предсказать заранее, на котором обвиняемый скажет: «Да, я хотел убить его». И потом: «Но не убил, потому что люблю ту, которая не в силах перенести эту смерть». Нет такого суда. Не из любви к Кате, а из трусости он не убил меня. Да и что это за любовь, боже мой? Разве это та любовь, которая делает жизнь высокой и чистой, которая превращает ее во что-то новое, великолепное, которая, не спрашивая, сделает человека в тысячу раз интереснее и добрее, чем прежде? Нет, то была не любовь, а какое-то, бог весть, сложное, запутанное чувство, в котором оскорбленное самолюбие мешалось со страстью, и, возможно, участвовал даже расчет, от которого, я в этом уверен, никогда не была свободна эта скучная душа подлеца. Но все-таки я представил себе этот фантастический суд. Я решил, что Иван Павлович, кто же еще, если не наш старый строгий учитель, будет судить Ромашова. И мне померещилось, что я вижу одинокую комнату с камином и самого Ивана Павловича в толстом мохнатом френче. Сурово вздрагивают седые усы, и глаза смотрят печально и сурово. Он сидит за столом, а Ромашов, равнодушно сонно щуря глаза, стоит перед ним. Он думает, что я мертв давным-давно. Не все ли равно, что скажет ему наш старый учитель? Но кто-то еще бродит по комнате, останавливается у камина, протягивает руки к огню. Свидетельница стоит у камина и греет руки, думая о чем-то своем. Далеко была моя свидетельница. Кто знает, жива ли она? Вот уже 2 месяца, как я ничего не знаю о ней. И какие 2 месяца? Осень 1941 года. Она живет в городе, окруженном с юга и с севера, с запада и с востока. В городе, где мы решили устроить свой дом, если это когда-нибудь станет возможно. Бомбят и обстреливают этот город, и делают все, что только в силах, чтобы голодной смертью умерли его жители, которые не желают сдаваться. Льют тяжелые пушки и тащат их за 1000 километров. Из самой Германии везут бетон и заливают им стенки траншеи и дотов. Каждую ночь освещают ракетами небо над Невой, чтобы не проскочила по темной воде баржа с мукой или хлебом. Трудятся ожесточенно, свирепо, и все для того, чтобы умерла моя Катя. Глава 12. В госпитале. Не знаю, откуда взялось у меня это представление о госпитале. Розы на ночном столике, ослепительные палаты, бесшумные сестры, скользящие между коек как феи, и так далее. Должно быть, из какого-нибудь рассказа. Действительность оказалась гораздо проще. Это было огромное здание, переполненное до такой степени, что койки стояли во всех коридорах и даже в столовой, которая была устроена, впрочем, также в каком-то проходном помещении. Прежде здесь находился медицинский институт. Еще висели на стенах муляжи с мертвыми, страшными лицами, наполовину содранными, чтобы показать, как расположены нервы. В витринах еще сохранились расписания лекций и грозные приказы деканов. Актовый зал, в котором я лежал, вполне соответствовал своему назначению. Но для палаты он был слишком велик. Мне казалось, что конец его даже исчезал из глаз, как бы в тумане. В самом деле, когда широкие, наклоненные столбы зимнего солнца пересекали зал, они немного дрожали, как в настоящем тумане. Здесь лежало около 100 человек, почти все рядовые бойцы. У меня не было документов, и пока из счастья не прислали справку, что есть на свете такой капитан, я лежал с рядовыми бойцами. Впрочем, разница сказывалась лишь в том, что нам выдавали махорку, а в командирские палаты — легкий табак. Со всех фронтов собрались люди в нашей огромной палате, очень многие из Ленинградского, и, нужно сказать, мало утешительного могли в ту зиму рассказать люди с Ленинградского фронта. Я писал Кате еще с дороги, а из госпиталя почти каждый день. И на Петроградскую к Беренштейнам я писал, и Пете на полевую почту, и в военно-медицинскую академию, где Катя работала с Варей Трофимовой, как она писала мне еще в июле. Железнодорожной связи с Ленинградом не было, но все же письма доставлялись на самолетах, и я не мог понять, почему не доходят мои. Между прочим, это так и осталось загадкой. Я писал бабушке в Ярославскую область, не зная, что детский лагерь Худфонда был вторично эвакуирован куда-то под Новосибирск. Я успокаивал себя только тем, что если бы с Катей случилось несчастье, кто-нибудь непременно ответил бы мне. Мне запомнился этот несчастный день, 21 февраля 1942 года. одна из общественниц, так называли в госпитале женщин, которые добровольно и бесплатно ухаживали за нами, рассказала, как она встречала на станции ленинградский эшелон с ремесленниками и учащимися спецшкол. Это была суровая женщина, которая со спокойствием, поразившим меня, однажды сказала, что у нее муж и сын погибли на фронте. Но она заплакала, рассказывая о том, как мальчиков на руках выносили из теплушек. Я с трудом заставил себя съесть обед в этот день. Нога, уже больше месяца лежавшая в гипсе, вдруг разболелась так, что я просто не находил себе места. Врач назначил меня на рентген, и вот тут я поддался беде, как любила говорить тетя Даша. Во-первых, рентген показал, что нога неправильно срослась, и нужно снимать гипс и ломать какие-то кости. Словом, начинать лечение сначала. Во-вторых, в кабинете был дьявольский холод, а меня держали часа полтора, и я, должно быть, простудился, потому что уже к вечеру заметил, что несу вздор. Это у меня всегда было первым признаком повышения температуры. Короче говоря, я заболел воспалением легких. Это задержало вторичную операцию, и врачи начали серьезно опасаться, что я останусь хромым. Но, кажется, я слишком подробно пишу о своих болезнях. Скучная материя, в особенности, как подумаешь, что я был ранен на третий месяц войны, не сделав почти ничего. Почти ничего. В то время как уже совершилось «чудо под Москвой», как писали иностранные газеты, когда на 300 километров к западу от Москвы из всех сугробов торчали окостеневшие в дурацких эрзац-валенках ноги. Почти ничего. В то время как уже шла полным ходом работа по созданию новейшей морской авиации дальнего действия, без меня, как будто я 10 лет не крестил небо над морем во всех направлениях. Почти ничего. И я даже чувствовал, что с каждым днем от меня уходит то, что можно назвать чувством войны, и подступает все ближе всякая ерунда госпитальной жизни. Выше я упомянул, что из полка мне прислали справку, а вслед за ней я получил письмо от Миши Голомба, старого друга, с которым я когда-то летал на гробах в летной школе Асавиахима. Я не поверил глазам, когда взглянул на подпись. Но это был Миша. Он служил теперь в нашем полку, приехал через 2 дня после того, как в газете появился мой некролог. «Саня, наконец ты удивил меня», — писал он. «Причем, заметь, не тогда, когда мы получили твое письмо и убедились в том, что ты жив, но когда мне сказали, что ты сгорел. Дело в том, что это на тебя не похоже. Теперь представь, что никому, в том числе и тебе, не приходится возражать против этой ошибки. Люди стали писать на бомбах за Григорьева, так что и после смерти ты продолжал воевать. Полковник сказал речь, в которой упомянул, что ты представлен к ордену Красного Знамени. Так что поздравляю тебя и желаю счастья и счастья». Ранней весной я стал понемногу выходить, или вернее выползать, в госпитальный садик. Впервые увидел я город, в котором провел уже почти полгода. И хотя только одна улица, аллея, засаженная липами, открылась передо мной, но по ней можно было, кажется, судить и обо всем МОВе. Потом, когда меня стали выпускать в город, сперва на костыле, потом с палочкой, я убедился в том, что не ошибся. Город был просторный, спокойный. Все лучшие улицы стремились взлететь на высокий берег Камы. И этот разбег напомнил мне родной Энск с его взгорьями на берегах Песчинки и Тихой. Прежде мне не случалось жить в МОВе, я только пролетал над ним 2-3 раза. Я был в театре. Ленинградский театр оперы и балета был эвакуирован в МОВ. И странным показалось мне то чувство возвращения времени, которое я испытал, когда раздвинулся занавес, и великолепно одетые мужчины и женщины плавно, неторопливо прошлись по сцене, как будто и не было никакой войны. Конечно, не стоило бы и упоминать в этой книге, что я ходил в театр. Но точно колесики в часах так цепляются в жизни одно за другое. На балете «Лебединое озеро» я встретил Аню Ильину, жену моего товарища, с которым мы служили на Дальнем Востоке. Нам с Катей нравились Ильины. Это были ровные, вежливые, веселые люди, любившие театр и спорт, в особенности теннис. Аня так и запомнилась мне с ракеткой в руке, в белом платье. И, может быть, именно потому, что они были такие вежливые, со всеми одинаково ровные и напоминавшие прекрасную пару из какого-нибудь романа, к ним относились недоверчиво и, в общем, довольно плохо. А нам с Катей всегда казалось, что они вполне заслужили свое положение и счастье. Говорили, что Ильину везет. И действительно, все у него получалось удивительно вовремя и складно. Эти удачи продолжались и во время войны, потому что, начав ее подполковником, он весной 1942 года был уже генерал-майором. Мы с Аней обрадовались, встретившись на спектакле, и условились встретиться снова, на другой день, у нее дома. Она была здешняя. В начале войны муж отправил ее с дочкой к родителям в МОВ. Это был дом, нетронутый войной. Впервые после фронта и госпиталя я был в таком доме. Мы сидели в столовой. Без сомнения, те же салфеточки лежали на стеклянной доске буфета, те же безделушки стояли на кустарных резных полочках, развешанных по стенам, и шелковый коврик над тахтой, должно быть, точно так же висел до войны. Я смотрел на изящную, приветливо ровную женщину, которая сидела в этой красивой комнате, и мне было мучительно жаль мою Катю. Если бы я мог поехать хоть на 2-3 дня в Ленинград, я бы нашел ее. Не сомневаюсь, что она в Ленинграде. Но меня не отпустят. А Дмитрий в Москве? Да. И Аня сразу поняла, почему я спросил ее о муже. Он поможет вам, непременно. Я сейчас же напишу ему. Что нужно сделать? Вызвать меня в Москву, сказал я, потому что иначе комиссия направит меня в тыл. «А когда комиссия?» «В мае». «Вот и прекрасно. Я успею получить от Мити ответ. Он знает, с кем нужно переговорить?» «С отделом кадров ВВС, наркомата флота». Аня записала в книжечку. «С отделом кадров». «Досадно, что вы не можете прямо из МОВа лететь в Ленинград. Сюда ходит Дуглас. Правда, его давно не было, но говорят, что скоро придет. Как только подсохнут аэродромы. Я бы могла вас устроить». Я поблагодарил ее и сказал, что это было бы, разумеется, превосходно. Но что есть на свете такая книга — «Дисциплинарный устав», чтение которой не располагает к подобным полетам. Меньше всего мог я предполагать, что пройдет всего несколько дней, и я смогу лететь куда угодно, не заглядывая в эту суровую книгу. Глава 13. Приговор. Медицинская комиссия всегда была для меня чем-то вроде суда, причем на этом суде мне каждый раз приходилось признавать себя виновным в том, что природа не создала меня высоким, широкоплечим человеком с квадратной челюстью и мускулами, способными выжать 4 пуда. Именно с этим неприятным чувством, совершенно голый, стоял я перед комиссией в МОВе. Я приседал, закрывал глаза, протягивал вперед руки, стараясь, чтобы они не дрожали. Дрыгал ногой и великолепно узнавал на большом расстоянии самые мелкие буквы. Потом старая, седая женщина-врач послушала мое сердце и принялась стучать пальцами по спине и груди. Очевидно, ей что-то не понравилось у меня в груди, потому что она приостановилась, нахмурилась и снова прошлась, точно сыграла гамму. Потом сказала: «Дышите». Вовсе не легкие беспокоили меня, когда я шел на комиссию. Нервничая, я почему-то начинал прихрамывать на раненую ногу. Вот это было неприятно, особенно когда я думал о том, как нога будет вести себя в обстановке боевого полета. Легкие у меня всегда были превосходные, хотя в детстве я перенес испанку, потом тяжелый плеврит. Но на старую сердитую майоршу медицинской службы именно мои легкие произвели почему-то невыгодное впечатление. Она стучала и вертела меня, и снова стучала, и заставляла ложиться, точно решилась непременно доказать, что я болен, болен, болен. Болен,